Глава 19. «Да где же вы, черт вас подери? Когда надо, никогда не найдешь. Элина ругалась сквозь зубы и искала в чемодане сигареты. После того, что в очередной раз произошло, того, что она снова позволила, хотелось не только курить, но и выпить. Можно было, конечно, послать весь ретрит, как говорят в провинции, кобыле в трещину. Это одна из любимых шуток Медведева. Но тогда чего будет стоить сама Элина? Да гроша ломаного она не будет стоить. А это уже любимая крылатая фраза ее отца. Поэтому нужно просто немного спустить пар, выкурить одну сигарету, хорошо бы еще коньячка для расширения сосудов, но за ним нужно идти в ресторан. Хотя никто не отменял заказ в номер. Стоит только поднять трубку телефона, и через 15 минут вам и выпивка, и закуска, и все, что душа пожелает. Душа Элины желала забыть этот день навсегда. Но из памяти уже не выкинешь утренний инцидент с Тимофеем, а тем более события недавнего времени. Как секс на свежем воздухе у шершавой сосны, о которую девушка царапала ладони, стоя в откровенной позе и принимая член Медведева, а потом и кончая на нем, срывая голос. Господи, какой позор! Элина села на пол около чемодана. Мокрые пряди волос упали на лицо. Она была только из душа, где в очередной раз смывала следы страсти наглого бородатого хирурга. Но если на это посмотреть с другой стороны, оправдательной, так сказать, она ничего такого запрещенного не совершила. Она не валялась пьяная в элитном клубе в Дубае, не отдавалась кому попало, потом практически ничего не помня на яхте неизвестно кого. Не просыпалась обдолбанная после употребления запрещенных веществ в обезьяннике, как это делали ее подруги без головы и мозгов. Саранцева всего лишь занималась сексом с бывшим парнем, кого пыталась забыть, кого все еще любила и так старательно это отрицала. Потому что признаться в этом значило потерпеть поражение, а Элина этого не могла допустить. Был, конечно, у нее еще один промах — это Волков Сергей, бывший и очень перспективный сотрудник отца. Но то была блажь, каприз. Элина тогда сама не знала, чего хотела, и чаще делала все назло. С Медведевым же была другая, печальная история. Как-то так вышло, что он запал ей в сердце и душу, взял своей харизмой и наглостью. А ведь все до этого больше лебезили, старались угодить, даже противно было. Да, прав был отец, когда говорил иногда, гневаясь на свою единственную, горячо любимую дочь, что пороть ее надо было в детстве. Но пороть было некому. Даже воспитывать, не то что дать дельный совет. До 10 лет Элине не хватало мамы. Она спрашивала у отца о ней, но, услышав несколько раз, что она погибла в автокатастрофе, поняла, что отец лжет, и спрашивать перестала. Наверняка там какая-то темная история, и она знать ее не хотела. Так и жила в атмосфере вседозволенности, но хоть хватило ума не упасть на самое дно. Так что не все потеряно. Совесть чиста, и она может спать спокойно, и папа может ей гордиться. Не то что отец Якимович Машки, которая в том году отдыхала в Эмиратах, а потом папа-олигарх чистил сеть от ее порно-роликов. Позор был невероятный. Вместо сигарет нашелся телефон. По правилам курса его нужно было отключить, но Элина лишь поставила на беззвучный режим, спрятав его в чемодан. А сейчас он нашелся. Странно, что не села батарея. И экран пестрил сообщениями, пропущенными звонками и уведомлениями. Больше всего пропущенных было от Всеволода. Даже папа не так волновался из-за ее отсутствия, как Стравинский. Вот же чёрт. Элина совсем забыла о нем. Да и неудивительно. Такие события происходят. Нечасто ее трахают в лесу, как пойманную с дерева белку. А белка и не сопротивляется. Так, для вида только. Но этого Медведев и не замечал, будто бы. В телефоне было около 10 непрочитанных сообщений от Всеволода, а ведь он вроде ее парень. Или это только Стравинский так считает, но никак не Элина. Она не обещала ему ничего, в ЗАГС не собиралась, клятвы не давала. А значит, иди он к той самой кобыле в трещину, выражаясь простым и доступным языком. Но Стравинский, будучи голубых кровей и глубоких аристократических корней, Не поймет, он далек от народа. Найдя сигареты и решив расслабиться, Элина не успела бросить телефон обратно в чемодан, как он завибрировал входящим звонком. Стравинский. Нужно было ответить. «Алло?» «Элина, ну наконец-то ты ответила. А что случилось?» «Ничего. Ничего, кроме того, что я потерял тебя. Да все тебя потеряли. Мне не 5 лет, чтобы меня терять. Что ты хотел, Сева?» Слышно было, как Сева скрипнул зубами. А Элина, взяв сигареты с зажигалкой, вышла на террасу, прикурила, выпустила струю дыма в сумерки и села в кресло. «Ты куришь?» «Всеволод, я не только курить могу, я могу еще выпить. Ты забыл, что я совершеннолетняя девочка?» «Разве такое забудешь? Твою водку со шпротами. Это незабываемо». «Так что ты хотел?» «Я потерял тебя, я соскучился. Я приехал». «Куда ты приехал?» Затянувшись в очередной раз, Элина чуть было не подавилась дымом, огляделась по сторонам. «Туда, где ты, по зову сердца. Я нашел тебя. Я приехал, я соскучился. И, как я обещал, бросил все дела, даже финнов. Теперь весь твой». А вот это было совсем нехорошо. И даже не в том плане, что здесь, на одной территории с ней и Стравинским, есть еще ее бывший парень — а в том плане, что, видимо, Сева, крыса такая, следит за ней».